Глава 5. «Ты серьезно? Твой новый босс тот самый красавчик из клуба?» Кристина откинулась на кровати и хохотнула. «Николь, так может, это судьба?» Доминика поджала губы, едва сдерживая улыбку. «Ну, правда. Случайное знакомство на балу, чувственный танец. Принцесса сбегает, но он все равно ее находит, и...» Крис многозначительно пошевелила бровями. «Он ведь тебе нравится, правда? Поэтому ты так взъерепенилась». «Совсем даже не нравится». «Ну, то есть он, конечно, красив и все такое, но нет. Он ведь пытался переспать со мной». Ника возмущенно взмахнула руками. «Он мой босс». «Что?» Она шлепнула подругу по руке. «Не смейся, меня подставили». Находясь вдалеке от Влада, она чувствовала себя намного увереннее. Ситуация сейчас не казалась такой уж непоправимой. Да, знакомство с новым начальством прошло не совсем гладко, но ведь все в конце концов улеглось. Гордеев не делал новых попыток сблизиться, а на следующую ее смену даже не появился в клубе. Для него это была всего лишь игра. Но зачем ему такая девушка, как я? «Какая такая?» Кристина строго посмотрела на нее. «Ты красивая, умная и задница, у тебя огонь». Ника вздохнула. «Только вот в последнее время к ней клеятся одни неприятности». «Расслабься, подруга». Крис подползла к ней и, обняв, положила подбородок на плечо. «Если твой босс обратил на тебя внимание, это еще не конец света. Может, он и правда твоя судьба. Просто покажи ему, что ты не такая, как все, что тебя нужно завоевывать. Мужики любят трудности и непреодолимые препятствия». «Уж мне-то ты можешь верить». Ника хмыкнула. «Тебе я верю. Вот только не уверена, что хочу стать Эверестом для самоуверенных типов». «А ты не становись». Крис выпустила ее из объятий и вскочила с кровати. «Веди себя естественно, но помни, что ты очень привлекательная молодая особа. Не избегай его. Так он поймет, что далеко не все подвластны его чарам, но при этом будь на высоте». Этот красавчик привык, что девушки сами вешаются на него. Стань полной противоположностью его ожиданий. Всякий раз, встречая тебя, он будет кусать себе локти. Она расхаживала по комнате, жестикулируя как профессор перед аудиторией. Похоже, подруга всерьез рассчитывала на продолжение этой истории. Ника вздохнула. «Я не думаю, что дразнить собак — хорошая идея. Все-таки мне там еще работать. А с моим везением? Ерунда. С твоим везением все в порядке. Неужели ты не поняла? Все шло к тому, чтобы ты, наконец, обрела свое счастье. Это не дело случая. Это судьба». Крис уверенно кивнула. «Я не верю в судьбу», — Ника покачала головой. «Больше нет». «И не надо. Просто делай, как я сказала, и сама убедишься». Похоже, уверенности подруги хватит на них обеих. Ника закрыла глаза. Как бы там ни было, Кристина права. Ей нужно расслабиться и быть собой. Она хороший работник, коллеги ее уважают. Управляющий не раз ставил в пример. Даже Грымза Аллочка к ней придирается меньше, чем к остальным официантам. И что изменилось со сменой хозяина? Ничего ровным счетом. Гордеев слегка навел собственные порядки, но это не значит, что он станет постоянно торчать в клубе. А даже если станет, что с того? Ее дело — обслуживать клиентов и следить, чтобы все были довольны. А как он целуется? Неожиданно сменила направление ее мыслей Крис. «Дай угадаю. Чертовски умело». Ника расхохоталась. «Ты неисправима». Она соскочила с кровати и подошла к зеркальной дверце шкафа. Глядя на свое отражение, она вдруг почувствовала прилив горячей волны, такой же, как в тот вечер в кабинете Влада. «И поцелуй». Она явственно ощутила на своих губах его привкус. Ника вздрогнула. «Да, этот красавчик — настоящий демон. Так нагло и цепко завладеть ее сознанием». Воспоминания снова вернули ее в полумрак кабинета. И в голове зазвучал проникновенный грудной голос. «Черт возьми! Крис! Он не просто клеился ко мне!» Ника обернулась и ошеломленно уставилась на подругу. «Как же я могла об этом забыть?» «Что? Что ты вспомнила?» Его слова. Влад сказал, что 10 лет назад его кто-то обманул. Кажется, у него что-то украли, я точно не помню. Но он хочет это вернуть. И что это значит? Понятия не имею. Ника растерянно посмотрела на свое отражение. Но он определенно намекал на то, что я имею ко всей этой истории самое прямое отношение. Кристина насмешливо скривилась. 10 лет назад? Ты что, угнала у парня велик? А может, все гораздо серьезней? Он был тайно влюблен в тебя. А ты отняла его мечту, когда стала зажиматься по углам с Сашкой. Сколько вообще лет твоему Гордееву? Хороший вопрос. На вид около 30, но что это нам дает? Я знать его не знаю, хотя... Ника нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. Что-то все время ускользало из фокуса, хотя казалось, что оно совсем рядом. Подруга деловито скрестила на груди руки. Может, это была лишь фигура речи? Может, его действительно когда-то отвергла девчонка, и с тех пор парень посвятил свою жизнь покорению строптивых? Я знала таких индивидуумов. Им не нужны длительные отношения. Важен сам процесс завоевания. И ты — его очередная неприступная крепость. Тогда все гораздо сложнее, чем я предполагала, но... Так даже интересней. Пусть хоть трижды вылезет из своей шкуры. Ты его сделаешь. Вот уж повезло мне. Ника поморщилась. Такое объяснение вполне оправдывало и слова Гордеева, и его поведение. Вот только вряд ли ей самой нужна эта игра. Как бы там ни было, мой совет остается в силе. Будь собой, держи марку и не позволяй себя облапошить. А дальше посмотришь по ситуации. Если он и правда твоя судьба, все сложится само собой. Что-то я сомневаюсь, — Ника печально усмехнулась. Когда-то я считала Сашку своей судьбой. И вот чем закончилась наша история. Знаешь, на пути к цели нам могут встречаться препятствия, а могут — указатели. Не думаешь, что твой недоделанный жених просто подтолкнул тебя в нужном направлении? Да, такие мысли не единожды посещали ее голову за последние пару дней. Но это же глупо. Она и Влад? Нет, слишком уж они разные. И вообще, хватит уже думать о всякой ерунде. Кажется, на сегодня у Кристины был план. Я не хочу провести все выходные в обсуждении моего распутного босса. Мы идем? Крис весело хохотнула и поправила грудь. Шопинг, малышка, это лучшее средство от любой хандры. Торговый центр ждет нас. Ника подцепила с полки ключи и бросила прощальный взгляд в зеркало. Что ж, если жизнь развернула ее на 180 градусов, стоит захватить с собой побольше оптимизма и двинуться в новом направлении. Она улыбнулась своему отражению. «Ты не можешь постоянно держать мои мысли в плену», прошептала она в пустоту. По зеркальной поверхности прошлась легкая рябь, заставив ее напрячься. «Нет, это больше не повторится. Она уже не маленькая девочка с неокрепшей психикой и вполне может контролировать свое психическое состояние». Доминика крепко зажмурилась, сосчитала до 10 и снова посмотрела в зеркало. «Так-то лучше». Она уверенно кивнула своему отражению и вышла вслед за подругой из комнаты.